Матерь Агни-йоги. Знайте, что на ключе самых упорных и длительных устремлений будет звучать и разыгрываться дальнейшая симфония духа в мире надземном. То, что наложило особенно глубокий отпечаток на сознание при жизни, то и будет в надземном звучать. Когда глубина борозды или канала в пространстве закладывается сознательно, тогда следствия особенно эффективны. Рычаги в руках человека. Руль, направляющий ход ладьи и его духа, в его собственных руках. Причина и следствие – две стороны одного и того же явления, как две стороны медали или два полюса вещи единой. По одному можно судить о другом, по причине – о следствии, и не только судить, но и знать условия своего пребывания после освобождения от тела. Будущее в руках человека, ибо будущее определяется причинами, которые он творит сам.